10 мая 1927-го тоже был. Поворот такой крутизны, Филипп думал, под откос его снесет. Всем дням день. Тогда оппозиция в очередной раз активизировалась. В связи с китайскими, что ли, событиями, уже не припомнить. Филипп мотался между Рогачевым и товарищем Мягковым. Отвозил секретные записки, а иногда передавал на словах, чего не доверишь бумаге. Привык он к Мягкову Карпу Тимофеевичу. Рогачев его назвал Котофеичем прямо в глаза. Товарищ Мягков с Филиппом тоже вел себя по-свойски. Интересовался личной жизнью, даже с вопросами бытоустройства бывал содействовал. Чего от Рогачева никогда не дождешься. Тот разговор в кабинете у товарища Мягкова начался как обычно. Филипп передал конверт, с которым был послан. Товарищ Мягков прочел, потер круглую макушку, потом поглядел как-то особенно и вдруг говорит. — У Панкрата, я знаю, вчера гость был. — В записке сказано? — удивился Бляхин. Ему-то Рогачев велел, чтоб про важного посетителя ни-ни никому. — Нет, — улыбнулся своей всегдашней лукавой улыбкой товарищ Мягков. — В записке ничего нет про то, что к Панкрату вчера потихоньку заглянул зампредсовнарком товарищ Орджоникидзе. Но мне, Филя, очень нужно знать, о чем они между собой в такое позднее время толковали. У Панкрата от тебя секретов нету, входишь-заходишь к нему без стука. Так о чем они шушукались? Бляхин набычился. Ответил вежливо, но со всем достоинством. — Извиняюсь, товарищ Мягков, но я у Панкрата Евтихича состою на полном доверии. Вам бы понравилось, если бы товарищ Рогачев стал вашего секретаря Унтерова про такое расспрашивать? Хозяин кабинета больше не улыбался. — Мой Унтеров не скажет, потому что Панкрату его прижать нечем. А ты мне скажешь, и вот почему. На стол лег фотоснимок глянцевый. Бляхин глянул, вострепетал. Обложка формуляра. Поверху казенная шапка. Петроградское охранное отделение. А ниже писарским почерком. Бляхин Филипп Владимиров, 1896 года рождения, стажер. Зажмурился. Сильно затошнило. И вдруг... Как наяву зазвучал из прошлого тихий голос, казалось, навсегда забытый. — Гляди, шестерка, прихлопно мокро будет. Было это совсем в другой жизни, про которую думалось, что давно сгинула она, навеки похоронена, а нет. С того света из сырой земли просочилась. Выходит, сама папка сгорела, а копия осталась. Копию, положим, снял покойник дядя Володя, но как она к Мягкову-то попала? А тот словно услышал и ответил так же тихо, вкрадчиво, как мертвый голос из 18-го года. Тут такое дело, Филя. В 25-м в Ленинграде на станции бывшая Николаевская товарная рыли фундамент для склада. Откопали сундучок, весь набитый фотокопиями личных дел из охранки. Сотрудники осведомители, провокаторы. Полезная штука. Как говорится, одних уж нет, а те далече. Годы-то были лихие, разбросало людишек. Но кое-кто сыскался. Вот ты, например. И в очень интересном месте. Близ моего дорогого друга Панкрата Рогачева. Ты думаешь, я с чего тебя привечать стал? Вот с этого. Ждал, когда всерьез пригодишься. Настало время, Филя. Пригождайся. Филипп молчал. Что тут скажешь? Что ошибка, что я Денис Владимирович, но установить, что он в 1918 году менял отчество — вопрос времени. Нет, не оправдаешься. Давай мы с тобой обмен сорганизуем, — мирно продолжил товарищ Мягков. Ты мне расскажи подробненько, о чем Панкрат с Григорием Константиновичем толковали, а я... Эту неприятную фоточку прямо при тебе сожгу. По правде говоря, не было ничего такого уж секретного в том, о чем Рогачев с товарищем Орджоникидзе вчера говорили. Про строительство большого тракторного завода на Урале и какого правильного человека поставить директора. Ну, Филипп и пересказал, что слышал, а сам, оцепеневший, все на карточку смотрел. Товарищ Мягков не обманул. Чиркнул спичкой, сжег. И сказал утешительно. — Все, нет ее. И не бойся. Копию с копией я не делал. Я и фотографировать-то не умею. Живи себе, Филя, вольным соколом. Никто ничего знать не знает. Только ты, да я. Но Бляхин уже сообразил, что товарищу Мягкову теперь фотка без надобности. Все. На крючке у него, Филипп, на леске. Куда потянет, туда и поплывешь. Так оно после и было до самого конца. Не Бляхинского конца, а Рогачевского. Ходил Филипп к новому своему патрону и докладывал. И Рогачевскую записную книжку тайком показывал. Потом, когда Рогачева разоблачили, товарищ Мягков не бросил Бляхина. Взял к себе в секретариат, оценил. Конечно, при товарище Мягкове положение у Филиппа было не то, что при Рогачеве. Там Бляхин был главный многолетний помощник, а у патрона таких имелся минимум десяток. С другой стороны, Рогачев со своим тешпромом совсем оторвался от партработы и прежней силы давно уже не имел, даром что был полный член ЦК, а товарищ Мягков только кандидат. Теперь из нынешнего 37-го года яснее ясного, что все получилось к лучшему. Не подвела Филиппа планида. Если бы Рогачев в декабре 34-го не сгорел, то сгинул бы позже и помощник вместе с ним. Таких медведей-дореволюционщиков, как Рогачев, уже всех нараспыл пустили. Потому что много о себе понимали. Теперь спрос на других людей и другие качества. Как говорил патрон, ныне время не заслуг, а услуг. Эх, патрон, патрон, дорогой Карп Тимофеевич, как же теперь без тебя?